Коллеги. Повесть. Глава первая. Кто они такие? В анкетах они писали год рождения 1932, происхождение из служащих, партийность, член ВЛКСМ с 1947 года, участие в войнах, не участвовал, судимость – нет, имеет ли родственников за границей – нет, и еще несколько лет до графы «семейное положение», в которой все они писали «холост». Автобиографии их умещались на половине странички, а рассказывали они о себе так. Алексей Максимов. Как говорят, когда-то мы все были ребенками. Мама у меня учительница, папы нет, где жил, мы часто переезжали с места на место. Родился-то в Новгороде. В школе учился хорошо, любимый предмет — чистописание. В школе играл в футбол, а в институте — в волейбол. Я и сейчас играю в волейбол и всегда буду в него играть. Почему в медицинский пошел? Вам это интересно? Ах, интересно! Ну, по недоразумению. Медицина? Я жить без нее не могу. А какого черта вы меня все расспрашиваете, словно начальник отдела кадров? Я грубиян? Идите вы знаете куда. Владислав Карпов. Мальчик, если вы не видели Черного моря, вы ничего не видели. Мой папа рыбак. Любите копченую скумбрию? Знаете, есть такая песенка. Поцелуй, поцелуй, перепетуя, я тебя так безумно люблю. Если любишь копченую скумбрию, я тебе ее достану хоть вагон. Да, конечно, я спортсмен. Разве не видно? Всеми видами спорта. Больше всего люблю бильярд. А вы? Сыграем как-нибудь? Вы сами откуда? Любите танцевать? Вы мне нравитесь, чтоб я так жил. Приезжайте к нам. Не пожалеете. Черное море — это что? Значит, до скорого. Александр Зеленин. Да, я коренной ленинградец. Пройдите сюда, в столовую. Видите на стене эти старинные дагеротипы? Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета, а этот известный путешественник, а этот в Шлиссельбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что я ими немножко горжусь. Потом у нас пошли все врачи, и папа мой врач, и мама тоже, и я, как известно, врач без пяти минут. Да, я не только люблю медицину, но считаю профессию врача самой нужной на свете. А какой она дает кругозор! Вы знаете, я чувствую, что с каждым годом начинаю лучше понимать людей и с физиологической, и с психологической стороны. Я очень доволен своей профессией. Жалко только, что скоро придется уезжать из Ленинграда. Не могу представить, что больше не буду бродить по Большому проспекту и по набережной, любоваться закатом, когда, знаете, все окна в Эрмитаже вспыхивают малиновым светом. Но что делать? Ведь это же, как говорится, наш долг. Ну что ты смеешься, Алексей? Всегда он, знаете ли, вот так. От автора. Алексей Максимов мрачный и резкий. Вечно он что-то такое изображает. Владислав Карпов из тех, кого характеризуют двумя словами «свой парень». Иногда добавляют «свою» в доску. Любимец девочек, гитарист. Александр Зеленин немного смешной, порывистый, очень вежливый, очень прямой, очень приятный человек. Их дружба началась на первом курсе. Иногда удивляются дружбе совершенно разных людей, но по-настоящему дружить могут только разные люди. Между людьми сходных характеров и темпераментов неизбежны резкие столкновения и неизбежен разрыв. У этой троицы вдумчивость Зеленина и его пылкая искренность как бы уравновешивали довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность Владьки Карпова. Вот они какие! И сейчас, весной 1956 года, они идут втроем против ветра и думают все об одном.